Кончается жизнь рабства, и начинается жизнь свободы. Царство мое, которое не от мира сего, есть царство свободы духа. Нельзя служить одновременно двум противоположным началам в себе, временному и вечному. Меня утверждая, освобождаетесь от цепей плотного мира. Я есмь, это есть я в человеке, сужденное в вечности жизни. Оно одно и превыше всех оболочек.